Матерь Агни-йоги. Тот, кто принял на себя ответственность за Землю, взял на себя ответственность за продвижение человечества. Трудно даже представить себе, насколько она велика и сколь тяжела эта ноша. Понимание этого, хотя бы даже частичное, силу понявшим дает устремиться на помощь несущему непомерную ношу. Крест этот тяжел, и тягость его разделяют идущие вместе. Символ жизни – крест. Каждый, даже не знающий, несет его на себе. Не знающий несет его, не ведая этого. Зрячие знают и берут его на себя сознательно. Давно сказано было: «Возьми крест свой и следуй за мною».